Часть третья. О полезных плодах человеческой воли, утвердившейся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава первая. О том, какое успокоение душе приносит согласие нашей воли с божественной волей. В предшествующих двух частях мы показали тот путь, по которому человек может достигнуть познания воли Божией и сообразования с ней собственной воли. В этой же части объясним, какая происходит польза от соглашения человеком своей воли с волей Божией. 1. Так милостив и щедр Господь в излиянии на нас своих даров и богатств, что Он не только предопределил обогатить нас в будущей жизни вечным блаженством, но как бы, предупреждая время, предназначенное для вечных наград, посылает нам и здесь, в течение временной нашей жизни, сладкий хлеб и повелевает вкушать его, как бы малейшую частицу будущего нашего блаженства, желая ободрить этим и укрепить в нас надежду получения вечных благ и соделать нас к тому доброхотнейшими и предуготовленными. Таким образом, не забывает нас Бог и в этом многомятежном, многотрудном и неприглядном по своим мерзостям земном мире. И здесь мы не лишаемся и как бы предвкушаем небесную вечерю, живя еще в этой земной плачевной юдоли, и находим в ней некоторое успокоение и посылаемые небом утехи. Для этого не требуется от нас больших издержек. Достаточно одной нашей воли, не противоречащей воле Божьей. Приводим к тому примеры. На горе Фаворской святой апостол Петр едва ощутил в себе малейшую частицу, как бы отражение небесного блаженства, не мог удержаться от восторга и воскликнул: «Хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо от изумления не знал, что сказать. «О, святой Петр! Не настало еще время вкушать здесь полного удовольствия. Оно будет даровано в другом, лучшем мире, но не сейчас». Святой Иоанн говорит в своем откровении, когда он, Агнец, сказавший «Я есмь первый и последний», снял седьмую печать с книги судеб Божиих, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. По толкованию святителя Григория этим безмолвием означается внутренний мир или душевное успокоение тех, которые здесь, на земле, исполняют волю Божию так же, как исполняют ее небожители. А потому исполняющие вполне волю Божию люди, продолжая еще земную жизнь, живут как бы на небе. Царственный пророк Давид, утружденный многомятежной и непостоянной мирской жизнью, сказал со вздохом: «Кто даст ми крыле, яко голубине, и полещу, и почию?» Где ж можно найти место совершенно спокойное, кроме Бога и нашей покорности Его святой воле? Действительно, только эта святая покорность Божьей воле, принятая нами по здравом рассуждении с самим собой, может усладить и успокоить здешнюю нашу жизнь. Ибо по любви к Богу нет ничего вожделения исполнения Его святой воли. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Из всех средств, способных успокоить нашу душу и ее волю, первое и вернейшее — предать себя всего, от всей души и всего сердца, в волю Божию для постоянного Ему служения и исполнения заповедей Его. Знаменитый наставник благочестия Фома Кимпийский учит: «Желай и всегда молись так. Иисусе благий, ниспошли мне благодать Твою, да будет она неразлучна со мной до конца моей жизни. Положи на мне волю Твою так, чтобы я никогда не мог желать ничего иного, кроме того, что Тебе приятно. Пусть воля Твоя будет и моей волей. Сделай, чтобы желание и нежелание мое было всегда согласно с желанием и нежеланием Твоим». Такой человек найдет в своем духе мир и успокоение. Каждый, желающий со святым царем Давидом лететь и почить, может вознестись этими крыльями на высокую гору, выше всех смут и мирских треволнений, и творить чудные и славные дела».